8 на Тверском бульваре. Ясно было даже детворе, что из 107-й квартиры парень самый симпатичный во дворе. Что из 107-й квартиры парень самый симпатичный во дворе. Тщательно приглаживая челки, вздохами тревожа тишину, самые красивые девчонки сообща вздыхали по нему. Самые красивые девчонки сообща вздыхали по нему. Не играл для них он на гитаре и не рвал тюльпанов на заре. Проходил он даже мимо Тани, самой симпатичной во дворе. Проходил он даже мимо Тани, самой симпатичной во дворе. А когда поглядывал на Таню, говорил товарищам в саду: с Танькою встречаться я не стану, я себе красивее найду. С Танькою встречаться я не стану, я себе красивее найду. И теперь один по свету бродит, и никто ему не по душе. Понял он, что лучше Таньки нету, только Танька замужем уже. Понял он, что лучше Таньки нету, только Танька замужем уже.